Он чувствовал в стиле потребность времени. Это-то, наверное, сделало его мастером театра миниатюр, подвижного, живого, всегда откликающегося на события быстротечной жизни. Ведь это он, кстати сказать, изобрел для Вертинского его знаменитую маску Пьеро, так удивительно совпадающую и с манерой певца, и с потребностями минуты. Не только Вертинский, но и другие наши советские актеры, в том числе и я, многим обязаны Гутману. Тот Эрмитаж, который известен сегодня не только москвичам, но и людям, побывавшим в Москве проездом, в командировке или во время отпуска, этот Эрмитаж возник в 1921 году. Именно летом 21 года там был дан первый эстрадный концерт, в котором приняли участие многие московские артисты. Под своей закоренелой привычки я не мог прийти в новый театр со старым номером и, как всегда, решил показать что-то еще неизвестное москвичам. Мне подумалось, что мой одесский газетчик оказался бы сейчас очень кстати, но я о нем, кажется, еще не рассказывал. Теперь, наверное, уже осталось мало людей, видевших газетчика своими глазами. Не того, что сидит в стеклянной коробочке и ждет, когда к нему выстроится очередь за вечеркой, а того паренька, что бежит по улицам с пачкой газет, на ходу выкрикивая ошеломляющие новости. Он был необходимейшей частью жизни горожан и достопримечательностью для приезжих. Одесситы, любящие, когда дело ведется с фантазией и азартом, относились к газетчику покровительственно, снисходительно, но в то же время гордились им, ибо это было настоящее дитя Одессы, нечто вроде парижского Гомена. Наш газетчик соединял в себе все особенности Гомена Одесского, возвращенного в порту, где у причала швартуются и откуда уплывают пароходы из разных стран, увозя с собой свои звучные и непонятные названия, где на каждом шагу бывалые морские волки, иностранные моряки со своими необычными манерами и привычками. Ими надо и в меру восхищаться, и себя не уронить. А для этого соленая шутка, жаргонные словечки, небрежная манера лучше всего. Так вот и складывался своеобразный облик мальчишек Одесской улицы. От уличного продавца газет требовалась расторопность, сообразительность, умение заманить покупателя. Этим качеством одесских мальчишек учить не надо было. Газетчик отлично чувствовал и психологию одесской толпы, и особенности своей профессии. Поэтому он всегда куда-то ужасно торопился. Он останавливался на миг, чтобы схватить монетку и кинуть газету с видом крайнего нетерпения. И вы тоже начинали невольно торопиться. Грешно задерживать человека, которого ждут миллионы людей. Все, конечно, понимали, что спешить ему некуда, и никакие миллионы его не ждут. Но охотно поддерживали игру. Так он и мчался по улицам, размахивая газетой, неистово и нарочито неразборчиво крича. Так можно кричать только тогда, когда в мире случается что-то невероятное. Вы невольно прислушивались, стараясь схватить то ли фамилию политического деятеля, совершившего подвиг или предательство, то ли название корабля, который, может быть, сейчас, сию минуту, тонет или, наоборот, уже спасен. И так как газетчик часто кричал о том, о чем в газете не было и в помине, ему чаще всего не верили, но газету покупали, движимые обычной человеческой слабостью и надеждой. А вдруг именно сегодня-то он и не врет? Ну, а если опять соврал, невелика беда. Зато какое представление, какой театр! А к этому одесситы всегда неравнодушны.